Глава 15. Когда я проснулся, Антона уже не было. Странно, конечно, но с другой стороны, он ведь игрок, и учитывая вчерашние события, его вполне могли дернуть на пятый этаж. Ладно, неважно. Увидимся во время уроков, и сам все расскажет. Почистив зубы и приняв душ, я спустился в столовую. Свободных мест было мало. Однако я увидел за одним из столов близняшек, что махали, привлекая мое внимание. Девчонки Антона заняли для меня местечко. Что ж, это приятно. Подойдя ближе, мне удалось разглядеть не только Агату и Арину. Из знакомых за столом я увидел Алису, Вику, Настю и Катерину. Из незнакомых – парень и две девушки. И если с парнем, кажется, его зовут Роберт, мы пересекались на истории магии, то девушки были мне точно неизвестны. «Всем доброго!» Поприветствовал я ребят и протянул руку Роберту. Парень неожиданно вздрогнул и посмотрел на меня, видимо, не сразу поняв, что от него хотят. Наконец, пожав руку, он опустил взгляд, увлекшись содержимым тарелки. Если честно, выглядело это как-то странно. Да и сам Роберт был слишком зажат и скован. Решив не заострять на этом внимание, чем в присутствии девушек только вогнал бы паренька в краску, я переключился на знакомых мне девушек. «Ну что, все проголосовали?» — поднял я насущную тему. «Проголосовали», — с улыбкой лисы отозвалась Алиса. «А ты?» Вот уж светская львица-интриганка и будущая акула околоигровой элиты. Что она вкладывала в свое «а ты?» Нет, конечно, понятно, что это просто вопрос. Однако он был произнесен с подтекстом, который от меня ускользал. «Ага, за Шарапова», — вспарывая куском черного хлеба яичный желток, ответил я. Сказать, что мои слова вызвали удивление, значит сказать ничего. Кажется, уже вся Академия знала о наших с Семеном терках. Но на то и была сделана ставка. А то сидят все какие-то молчаливые, загадочные, да переглядываются. «Почему?» — синхронно крича в оба моих уха воскликнули Агата и Арина. «Ну, потому что его с детства готовили быть главой клана. Уверен, там и тактика, и стратегия, и хрен его знает, что еще преподавались. Кроме того, я видел его физическую подготовку. Он крут, а остальных я не знаю», — пересказал я вчерашнее объяснение для Антона. «Но вы же...» — неуверенно начала Настя. «В контрах? Ну да и что? Какими бы ни были наши отношения, я признаю его талант. Тем более, что соревнования не между нами, а между академиями, и сейчас мы в одной лодке», — ответил я девушке, стараясь смотреть ей в глаза, а не опускать взгляд в декольте. Все-таки в этом она выгодно отличалась от других одноклассниц. «Хорошо сказано, Ермолов», — вкрадчиво произнес голос над моим ухом. «Ох, этот бархатный тембр с нотками стали. Я бы узнал даже в темноте. Карина, чего тебе?» — не грубо, но жестко произнес я. В голове еще были свежи воспоминания о том, как она подставила нас в магазине. Конечно, у меня не было доказательств того, что это именно она подстроила нашу встречу с Гришей Сивым, но присутствовало стойкое ощущение того, что произошло это не без ее участия. «Что мне?» — подняв бровь, удивилась Карина. «Да, собственно, ничего. Просто хотела поздравить с офицерской должностью в играх». «Чего?» — опешил я, уронив вилку на штаны. «Да ладно», — елейным голосом произнесла она. «Ты что, не заглядывал в результаты?» «Нет», — честно ответил я. «Ну так вот, ты четвертый. Обошел Витязева, а Кант так и вовсе пролетел. Поздравляю». «В смысле четвертый? Я вообще заявку не подавал», — продолжая офигевать, произнес я. «Как это отменить?» «Постой, ты хочешь сказать, что не выставлял свою кандидатуру?» Глаза Карины расширились в предвкушении скандала. «Нет, конечно», — слишком громко, так что привлек внимание сидящих за другими столами, выкрикнул я. «У меня с учебой завал, внеклассные занятия, а теперь еще и офицерство. Ну уж нет. Так как это отменить?» «Никак», — с плохо прикрытым торжеством произнесла староста потока. «Выборы прошли, ты в них участвовал и победил. Так что...» «Но я не подавал заявку», — уже срываясь, прокричал я. «Значит, ее подал кто-то другой», — негромко, но так, чтобы все услышали, произнесла Алиса. «Алиса и Карина, Карина и Алиса. А вот уж действительно два сапога пара. Если бы я не знал, что они из разных кланов, то был бы уверен, что они сестры. Как тогда сказал Антоха? Манерная сука? Нет, не манерная, пафосная. Удивительно, но это определение отражает их характер». «О-о-о», — смерив Алису презрительным взглядом, произнесла Карина. Всего третий день в школе, а ты не только выбился в офицеры, но и уже набрал себе гарем. Если честно, то я ожидал, что после этих слов начнется самая суровая и беспощадная женская драка, но нет. Каждая из моих преподавательниц отреагировала по-своему, но их объединяло одно общее. Было понятно, что Карина выбила их из колеи. Девушки буквально онемели, не зная, что ответить. «Я так и думала», — довольная произведенным эффектом произнесла Карина и, развернувшись на каблуках, пошла к своему столику. «Вот стерва», — произнесла Арина. Ну, а я тупо смотрел в тарелку, осознавая, в какое дерьмо вляпался, одновременно строя предположение, кто помог мне с этим. «А где Антон?» Наконец-то я вспомнил про друга, который мог помочь с решением этой задачи. «Их посреди ночи подняли», — грустно вздохнула Агата. «Диверсия. Седовы выкрали знамя Академии. Видимо, после церемонии прямо с флагшток сняли. Так что теперь они ведут по очкам». «Погоди, разве состязания начинаются не сегодня?» «Нет», — отозвалась Вика. На первый взгляд девушку не задели слова Карины, и вела себя она как обычно, но красные уши говорили об обратном. «Помнишь, Пуговка сказала, что состязания начинаются, так что официально они в своем праве». После первых двух уроков, на которых я в основном только и делал, что рисовал, получилось поймать Адама. Из приложения я узнал, что именно он является капитаном Академии, а потому насущный вопрос нужно было решать именно с ним. Увы, но парень повторил то же самое, что на завтраке сказала Карина. А именно, у меня не получится увильнуть от офицерства. Кстати, он тоже удивился, узнав, что я не выдвигал собственную кандидатуру, зато прояснил момент с голосованием. «Понимаешь», — тщательно выбирая слова, произнес он, — «ты не игрок, я тоже. Вместе с Гаязом в Академии всего 49 одаренных. Но клановые, как бы это помягче сказать...» «ЧСВшные ублюдки», — улыбаясь, подсказал я. «Элита», — поправил меня он. «Я хотел сказать элита. Но да, принадлежность к кланам кружит им голову и иногда их немного несет. Это создает некоторый градус напряжения, но все к этому привыкли. До твоего появления». «Да что я такого сделал?» — произнес я, поняв, что Адам решил повторить вчерашние слова Антона. Закусился с Шараповым и только... «А он, кстати, тоже не игрок». «Он клановый», — пояснил мне капитан. «А их, как ты понял, недолюбливают гильдейские и неодаренные из простых. Кроме того, в твою пользу сыграла дружба с Рика. Он хоть и является одаренным, но...» «Думаю, ты и сам замечал, что он почти официальный объект издевательств среди клановых и других игроков. И на фоне конфликта с Шараповым твоя дружба с Антоном повлияла на итоги выборов». «Ладно, мне пора», — сверившись с таким архаизмом, как наручные часы, произнес он. «Увидимся на совете. И еще, Магнус, я тоже голосовал за тебя». «Что такое совет?» — я узнал перед последним уроком, когда Смарта повестил меня о приглашении на пятый этаж. Как я понял, это будет генеральский консилиум, где среди офицеров будут поставлены задачи и распределены обязанности. Гадство. Неужели мне придется переносить сегодняшнее занятие с Настей и Катей? Не хотелось бы, ведь химия, по которой у меня четверка, это не алхимия, да и урок биологии и бестиологии тоже разные вещи. Да, семестр только начался, но мне придется выучить за это время то, что одноклассники учили в течение предыдущих 4 лет. Антон, кстати, все-таки соизволил явиться на последний урок, но по его замученному виду и синякам под глазами стало понятно, почему парень так стенал, услышав про игры. Он игрок, говоря метафорами, основной боевой юнит Академии, а значит, все рейды, диверсии и контрдиверсии ложатся в том числе и на его плечи. «Знамя сперли», — сплюнул он себе под ноги, когда мы возвращались в жилой корпус. «Мы посмотрели по камерам, прямо во время церемонии сперли». «Красиво», — оценил я жест противника. «Ага, блин, красиво», — неистовствовал он. «Игра еще толком не началась, а у нас уже минус 14 очков. Поскорее бы уже продуть и вернуться к нормальной жизни». А вот этот его настрой мне уже не понравился. «Антон», — остановил я друга и заглянул в его лицо. «Помнишь вчерашний бой с Шараповым? Скажи честно, тебе понравилось?» «Естественно», — улыбнулся, вспомнив ощущение, произнес он. «Но как это?» «Прямо, Антоха, прямо. Эти состязания не только постоянные недосыпы и рейды, но и возможность выделиться, понимаешь?» Его улыбка изменилась. «Не сильно, нет, но достаточно, чтобы понять перемену его настроения». «К тебе что, уже офицер заговорил?» — с неодобрением произнес он. «Ты смотри, как быстро. А вчера говорил, что выдвигаться не хочешь». «Начни головой думать, а не жопой», — спокойно произнес я. Конечно, его слова должны были меня взбесить, но отчего-то злости не было. «Я и не выдвигался, ты это сделал за меня». «Ну да, конечно», — хмыкнул он, вырывая локоть. «Антоха», — тихо произнес я, — «ты чего? Забыл, что мы в одной лодке». «Ой, Магнус, иди в жопу», — сплюнул мне под ноги Антон. «Решил выделиться, выслужиться перед кланами и встать в очередь на обращение в вампиры? Да пожалуйста, вот только корчите себя друга, это низко». Выпалил он одним махом, развернулся и энергичным шагом пошел в жилой корпус. А я остался обтекать, не понимая, что это сейчас было.